Глава 519. В глубинах моря время забыто. Взгляды Манхао и призрака встретились, они застыли на месте в замешательстве. Выражение лица самого Манхао не изменилось, однако он внимательно следил за призраками, чтобы посмотреть, как они отреагируют. В следующий миг от них поднялась исполинская аура смерти, и они в яркой вспышке бросились к Манхао. Но тот лишь нахмурился и негромко вздохнул. Когда призраки оказались совсем близко, он указал на них рукой и выстрелил из пальца кроваво-красным лучом. В него он вложил яркую жизненную силу, которая молниеносно обрушилась на призраков. В этот момент ярко вспыхнула истребляющая воля, отчего все вокруг затряслось. С громоподобными хлопками тела призраков начали распадаться на части, теперь они погибли не только физически, но и духовно. Истребляющая воля была создана в момент соприкосновения воли жизни с аурой смерти. 10 лет назад Манхао не был способен на такое. Теперь же, спустя 10 лет просветления, хоть он и не мог полностью обернуть свою жизненную силу в ауру смерти, он отлично разобрался, как намеренно вызвать истребление. Если даже призраки Пурпурного моря могут чувствовать мою жизненную силу, о море даже не может быть и речи. Он печально покачал головой. За последние 10 лет с повышением просветления он заметил, что при встрече с призраками они всегда на мгновение озадаченно замирали. Это свидетельствовало о каком-никаком прогрессе. Их короткое замешательство также говорит, что я на верном пути. Он задумчиво посмотрел на небо. Манхао не имел ни малейшего представления, куда запропастились холодец с попугаем. Последние 10 лет эта несносная парочка резвилась и была предоставлена сама себе. Довольно часто они бесследно исчезали на полгода или больше. Учитывая их пороки, Манхао не особо беспокоился за их безопасность. Вокруг не было ни одного живого существа с мехом или перьями, поэтому какие бы истории ни придумывали эти двое, в действительности они не могли вляпаться в серьезные неприятности. Манхао отдохнул пару дней, прежде чем вновь погрузиться в Пурпурное море. Оказалось, что с головой уйдя в культивацию, Манхао слегка недооценил способность холодца и попугая попадать в истории. В округе действительно не осталось ни одного существа с перьями или мехом, но кто сказал, что они не могли вернуться в черные земли? Всего за пару лет попугаю и холодцу осточертило море, поэтому они тайком вернулись в черные земли. Там они сразу же устроили такой переполох, что невольно стали живыми легендами. Прошло еще 10 лет. Манхао уже больше 20 лет пытался понять пурпурный дождь. Сейчас он в позе лотоса погружался практически на 3 километра и мог продержаться под водой несколько месяцев. Его жизненная сила стала невероятно слабой, но для любого другого человека такое количество жизненной силы было равносильно смерти. Но Манхао был непростым практиком. Несмотря на ослабление жизненной силы, его плотная аура смерти стала подобием другой жизни. Жизни, которой обладали призраки, только у него помимо души имелось еще физическое тело. Манхао мог долго оставаться под водой благодаря тому, что из-за слабости жизненной силы истребляющая сила морской воды тоже уменьшилась. Неосязаемая воля, которая раньше изгоняла его из воды, теперь тоже ослабла. Прошло еще 10 лет, Манхао потратил половину 60-летнего цикла в попытке обрести просветление о пурпурном дожде. Наконец он смог погрузиться на самое дно моря. Он смог ступить на то, что некогда было великими землями западной пустыни. На дне моря Манхао со всех сторон чувствовал всепроникающую неописуемую ауру смерти. В такой плотной ауре обитало немало призраков. Но завидев Манхао, призраки не обращали на него внимания и просто проплывали мимо, иногда даже проходя сквозь него. Жизненная сила Манхао была практически полностью подавлена, осталась крохотная искорка, за которую цеплялось все его существо. Его тело буквально переполняло аура смерти, сделав кожу бледно-серой, словно у мертвеца. Пока он сидел в позе лотоса на дне моря, наверху года сменялись один за другим. Для того, чтобы понять пурпурный дождь, надо самому стать пурпурным дождем. Только так можно обрести просветление. Через 30 лет неустанных попыток Манхао наконец добился существенных результатов. Крохотную искорку жизни теперь со всех сторон окружала аура смерти, но она до сих пор не погасла. Окутывающая ее истребляющая аура была невероятно слабой, только сейчас Манхао действительно понял, каково умереть в пурпурном дожде. Он неподвижно сидел в позе лотоса, не собираясь в ближайшее время покидать Пурпурное море. Прошло еще 10 лет. На то, чтобы понять водный тотем, у него ушло уже 40 лет. Для смертного 40 лет – половина отведённого на свете срока. Но для практика 40 лет было не таким уж большим сроком, но и коротким его нельзя назвать. Спустя 40 лет над западной пустыней больше не шёл проливной дождь, он постепенно ослабевал. Сам дождь не будет идти все 10 тысяч лет. Согласно древним хроникам западной пустыни, прошлый пурпурный дождь шёл около 100 лет. К сожалению, даже без дождя духовная энергия не будет восстановлена, пурпурное море останется запретной зоной для практиков. По-прежнему будет возможно пролететь над ним по воздуху, но никто не сможет войти в саму воду. К тому же огромное количество погибших, которые не успели укрыться от апокалипсиса западной пустыни в Черных землях, превратились в орды призраков пурпурного моря. Скитаясь в море, они атаковали любого живого человека, нестерпимо желая уничтожить любое проявление жизненной силы. Но этих призраков всё равно могли использовать практики. Благодаря сгущённой внутри них ауры смерти, их можно было запечатать. А некоторых особо сильных призраков переплавить в кристаллы ауры смерти. Такие кристаллы подходили для занятия культивацией и стимуляции скрытого потенциала тела. За 40 лет чёрные земли пережили немало потрясений. Но одно оставалось неизменным. Союз Небесных Чертог по-прежнему оставался самой могущественной силой чёрных земель. Помимо Союза в Чёрных землях, появилось ещё 6 могущественных объединений практиков. Племена с патриархами стадии отсечения души. Хотя у одного из них не было своего патриарха стадии отсечения души. Звалось оно кланом Золотого Ворона и Чёрного Дракона. Этот клан был объединением племени Ворона Божества и Чёрного Дракона. Главенствующую роль в этом союзе занимал клан Золотого Ворона. На втором месте было племя Чёрного Дракона, а Церковь Золотого Света на третьем. Их объединённый клан обладал внушительной силой. Вместо патриарха стадии отсечения души у них имелось 800 тысяч неодемонов. Страшась такой боевой мощи и их особой магической формации, никто не хотел связываться с кланом Золотого Ворона и Чёрного Дракона. За последние 40 лет нашлось немало желающих подчинить себе клан, но в конце концов никто так и не перешёл к каким-то активным действиям. У клана также имелись лианы Тернового Оплота, которые не мог преодолеть никто ниже стадии отсечения души. Даже если патриарх стадии отсечения души мог разобраться с Терновым Оплотом, за ним ждала разъярённая орда 800 тысяч неодемонов. Никто не хотел проверять, насколько опасна такая армия неодемонов. Поэтому в Чёрных землях воцарилось некое подобие равновесия. Оно позволило клану Золотого Ворона и Чёрного Дракона не только продолжить существовать, но и становиться сильнее. Количество их тотемных священных предков тоже росло. Пока чужеземный зверь охранял клан Золотого Ворона и Чёрного Дракона, остальным силам Чёрных земель приходилось всерьёз с ними считаться. К тому же некоторые неодемоны из 800-тысячной стаи со временем сами стали священными предками. 13 лет назад Большой Лохматик достиг 11-го ранга и стал священным предком. В тот день все неодемоны Чёрных земель почувствовали могучие демонические ци, поднимающиеся к небу над кланом Золотого Ворона. Ещё через 10 лет Алый Крокодил и Огромная Ящерица тоже стали тотемными священными предками. Что до воронов, москитов и остальных неодемонов, они росли как грибы после дождя. Все они со временем достигли 11-го ранга и стали священными предками. Под их защитой клан Золотого Ворона и Чёрного Дракона по праву мог называться могучим племенем. Они стали одной из 6 величайших сил Чёрных земель, которые уступали лишь Союзу Небесных Чертог. 10 лет назад попугай и холодец каким-то образом сумели проскользнуть мимо божественного сознания патриарха в стадии отсечения души и проникнуть в чёрные земли. Они сразу же принялись сеять хаос. Их основными жертвами были неодемоны, за исключением клана Золотого Ворона и Чёрного Дракона. Почуяв ауру холодца и попугая, неодемоны других племён с отчаянным воем бросались бежать в противоположную сторону. Что бы ни делали драгонары, они не могли остановить своих подопечных. После побега неодемонов в воздухе обычно оставались сбитые с толку драгонары. Имя «Бич Драгонаров» быстро разлетелось по всем чёрным землям. За эти 40 лет Южный Предел с пристальным вниманием следил за чёрными землями, но ученики из различных сект Южного Предела довольно часто навещали и торговали 6 великими силами чёрных земель. С первого взгляда могло показаться, что царил мир, но в действительности оба региона неусыпно следили за потенциалом противника. Как ни странно, но клан Золотого Ворона и Чёрного Дракона больше всего контактировал с сектой Пурпурной Судьбы. Причиной тому была легенда, которая родилась во время их прибытия в Черные земли 40 лет назад. Практики западной пустыни вскоре выяснили, что тотемный священный предок, который вывел племя ворона-божества с севера, давным-давно был учеником секты Пурпурной Судьбы. Манхао был грандмастером алхимический тигель, знаменитым и выдающимся человеком. Когда об этом пошла молва, это произвело большой переполох. Все-таки множество людей собственными глазами видели, как Манхао соединил 5 элементов перед черными вратами, но время неумолимо шло, и истории о подвигах Манхао постепенно стали легендами прошлого. 40 лет от Манхао не было никаких вестей. Все знали, что он пропал в глубинах места, которое раньше называлось Западной пустыней. Когда море докатилось до черных врат, многие пришли к выводу, что Манхао сгинул в катаклизме. На мучающий многих вопрос, почему он вернулся в Пурпурное море вместо того, чтобы войти в Черные земли, тоже нашелся ответ. Общественность сошлась на том, что он сделал это из-за конфликта с кланом Цзы из Восточных земель. Поэтому вражда между Манхао и кланом Цзы быстро стала достоянием общественности. За 40 лет земли Южных небес сильно изменились. Манхао, о котором все начали постепенно забывать, сидел на дне Пурпурного моря и пытался обрести просветление о воле смерти. Тем временем на дне этого же моря, очень далеко от Манхао, в бывшей северной области Западной пустыни, в месте, где раньше располагалось племя ворона-божества, в позе лотоса сидел еще один молодой человек в черном халате. Когда его глаза изредка открывались, они вспыхивали алым светом. Этого молодого человека можно было легко спутать с Манхао. Несмотря на внешнее сходство, этот человек казался гораздо холоднее. На лбу у него виднелась отметина, по форме напоминающая летучую мышь. Что-то в этом человеке действительно напоминало черную летучую мышь. 7 духов смогли проскользнуть через святой барьер небес. Они превратились в 7 древних духов. Спустя десятки тысяч лет воля этих душ вознеслась, а духовные тела превратились в 7 мечей разящих бессмертных. Манхао, по какому праву ты владеешь сразу 4 из них? Истинные духи невидимы для мира. Мы – непрекаянные души, обладающие настоящей силой. Вновь запустив духовные тела, мы получаем шанс пройти дорогой истинного духа. Глаза молодого человека в черном заблестели, в его левой глазнице отсутствовал глаз, вместо него там кружился водоворот. Внутри находилось тело наполовину зверя, наполовину человека. Это был тот самый причудливый труп, лежавший в святой земле ворона-божества, из которого много лет назад Манхао вытащил меч разящий бессмертных. Теперь труп стал едой для молодого человека в черном. Возможно, поглотив этот труп, черная летучая мышь сможет трансмутировать себя и сменить свою форму.